мальчик тот с тех пор бродит по свету и песни поет», — завершил сказ Шашу. «Вот только кут его очень тяжелый, потому что из-за него целый город сгинул. Хотел Салисер отпить из рога, а там пусто». Даркуты рода Сиоков сидели, молчали и смотрели, как пляшет огонь. «Я бывал на реке Сырт», — сказал наконец Ахпас. «Там и вправду много змей по берегам». «А я бы зарубил Убби», — сказал пятилетний мальчик, что сидел рядом с Салисером, «даже если бы погиб в бою». «Ты храбрый воин», — сказал Шашу и потрепал мальчика по голове. «Вот так враги спят и видят, как бы страну даркутов уничтожить», — добавил один из стариков. «Да, верно», — кивнул Акзур. «После смерти Линха Каана рода режут друг друга, как бешеные звери. Брат идет на брата, сын на отца. А враги стоят в сторонке и потирают руки». «Вижу, что посеял печаль в умах», — грустной сказкой заметил Шашу. «Обещаю утром исправиться и славно повеселить Вашаил». «А сейчас...» — Салисер зевнул и потянулся. Рукава халата сползли вниз. Мальчик с удивлением заметил на правом запястье певца две круглые отметины, как будто от укуса. «А сейчас, с вашего позволения, я иду отдыхать. Пусть Санжу и Малас пошлют вам радостные сны», — пожелал Шашу и пошел в кибитку Акзура. «Веселые у него песни», — сказала Салисере старик. «Это верно», — улыбнулся Акзур. «Сразу видно счастливого человека. Радуется всему и живет без забот». Мальчик сидел у костра и глядел на обгорелую шкурку змеи.